алмазов нет, она ушла и за собой закрыла двери. Кружится снег, горит фонарь, и чтоб вернуть ее, мне нужно только зовет, но даже он хотел бы здесь остаться. Он от двери воротит нос в такую мерзкую погоду, лучше дома обоссаться. Согрел вина, зажег свечу, мне нужно менее полгода продержаться. Ну а потом придет она, придет весна.